Глава 29. Госпожа. Дилан. Спину нещадно жгло. Как мог, абстрагировался от боли. Разъяренный работорговец, чтобы проучить, кинул мне за шиворот порошок с кислотой, которая вступала в реакцию с потом и начинала разъедать кожу. Причем рубашка продолжала сохранять свою белизну в любых условиях. На этом рынке царило такое правило. Все выставленные на продажу рабы обязаны быть одетыми в чистую белую рубашку и черные брюки. Так повелось 5 лет назад, когда королева Виола, жена Гарди XX, посетила один из невольничьих аукционов. Она пришла в ужас от того, в какой грязи содержались невольники и в каких лохмотьях они выставлялись на продажу. С тех пор все рабы были тщательно вымыты, прилизаны и облачены в приличный наряд, достойный лорда. Со мной поступили так же. «Когда же ты уймешься, наконец, гаденыш?» Орал на меня хозяин невольничьей лавки, Глен. У рыжего толстяка аж тряслись щеки, а глаза вылезали из орбит. «Заруби себе на носу. Еще раз попытаешься сбежать, и я прибью тебя лично. Ты понял меня?» Я не соизволил ответить, и его слуга, массивный мужик, 2,5 метра ростом, ударил меня палкой сзади по голени так, что я рухнул на колени прямо на пыльную мостовую. «Брюки запачкаете». Невозмутимо отозвался я, не торопясь подняться на ноги. Так, стоя на коленях, я увидел ее. Прекрасную женщину, которая показалась мне волшебным видением. В кожаном одеянии, с развивающейся за спиной длинной накидкой, в сексуальном корсете и длинной юбке, красиво колыхающейся при каждом шаге, она показалась мне самим совершенством. Идеально было все. Ее уверенная плавная походка львицы, приятные черты лица, яркие зеленые глаза, густые длинные волосы, не спадающие ниже лопаток мягкими волнами. Она воплощала в себе идеал госпожи. Властный, шикарный и недоступный. А следом за ней шел слуга. Смазливый молодой парень с желтым меховым воротником на шее. Несмотря на его странное облачение, я невольно ему позавидовал, ведь он принадлежал ей, мог видеть ее, общаться и даже прикасаться к ней. Я смотрел на нее как зачарованный. «О, это же сама легендарная Кассандра Стайл, железный цветок Лидеума!» — потрясенно выдохнул 2-метровый мужик. В душе все рухнуло. Она инквизиторша из королевства Гардиан. Качок даже не стал бить меня дальше, так и замер с занесенной над моей головой палкой. Конечно, я бы не позволил пробить мне череп, но все же остолбенел от увиденного. «Ого! Леди Стайл!» — выпучил глаза работорговец и вытянулся по струнке, как перед генералом. Скользнув по мне взглядом, госпожа прошла мимо, но вдруг остановилась, внимательно посмотрела мне в глаза и подошла ближе. «Что тут происходит?» — спросила она голосом, похожим на сталь, обернутую в бархат. Строго и мелодично одновременно. «Госпожа Стайл, приветствую вас в моей скромной лавке», — подскочил к ней толстяк Глен. «Здесь вы можете приобрести любого гаремника, какого только пожелает ваша душа. Все парни здоровые, чистые, крепкие, как на подбор. Если зайдете в шатер, я устрою вам персональный показ». Если бы у него был хвост, он бы им завилял. Я спросила, что здесь происходит. Припечатала она его зелеными очами. «О, это всего лишь небольшой воспитательный процесс. Приходится вразумлять этого глупого раба, чтобы перестал рваться на волю. Уже 3 раза сбегал, не может никак понять, что его в любом случае поймают». Презрительно посмотрел на меня толстяк. «Я хочу его купить. Сколько вы за него просите?» Ледяным тоном спросила она, и я забыл, как дышать. «Госпожа, это плохая идея». Не смог скрыть ревности ее слуга. Она поставила его на место одним только взглядом. Парень потупился и послушно сделал шаг назад, не рискуя больше спорить с хозяйкой. Лишь время от времени посматривал на меня с открытой неприязнью. «Ох, ну что вы, госпожа, у меня есть гаремники гораздо лучше и красивее. И не настолько борзые», — всплеснул руками Глен. «Вам все нужно повторять дважды?» — вскинула бровь леди Стайл. «Сколько вы хотите за этого раба?» — произнесла она, четко проговаривая каждое слово, как для умственно отсталого собеседника. «Пять золотых!» — пискнул Глен. «Это грабеж! Три, не больше!» — неожиданно возразил парень с меховым воротником. «Хорошо, три!» — покладисто согласился толстяк и метнулся в шатер. Выскочил к нам назад через 10 секунд. «Вот, держите бумагу на него. Я уже вписал в этот документ ваше имя как новый владелец гаремника. Дилана Эльдинара». «Эдвин, отдай этому торговцу 5 золотых». Подчеркнула она голосом сумму. «Вы очень щедры, госпожа». У раба-торговца отвисла челюсть. «Следуй за мной». Кивнула мне новая хозяйка, и я встал с колен, следуя за ней, как за волшебным миражом. «Даже не думай о ней, Дилан. Одернул я сам себя. Она инквизиторша. А то, что я внезапно стал ее гаремником, даже не укладывалось в моей голове».